Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, я сегодня хочу провести занятие по второй книге, поскольку это я не касался подробно то, что содержание этой книги, и ни в одной, так сказать, лекции не упоминал о второй книге подробно. И если вы не возражаете, я могу провести занятия по каждой главе отдельно. То есть сегодня по первой главе, скажем, через неделю по второй, и так вот пять занятий, если вы не возражаете. Вот. Чтобы как-то, сказать, ознакомиться с этой книгой получше. Ну, эту книгу вы, конечно, знаете, смотрели, читали. И, конечно, она книга непростая, сложная. И она отличается от первой в том плане, что она написана несколько как бы более углубленно. Первая книга на вшик распространяет эти знания о духовном космосе, то вторая книга, она дает как бы дух, аспект духа рассматривает очень глубоко, но никак, ну, то есть насколько это возможно было, глубоко рассматривает дух и все процессы, происходящие с духовностью. Там, в частности, есть и техника достижения духовности, и техника борьбы с космозлом, и многое другое. Но я не хочу сейчас распыляться и хочу сосредоточить внимание на первой главе. Она самая маленькая глава, и в ней по существу посвящено все проблеме взаимосвязи духа как такового с душой, с образом мышления человека и вообще со всей нашей земной жизнью, в которой мы живем. Ну, я не буду, наверное, очень оригинальным человеком, если скажу, что за последние 2000 лет человек практически не поумнел. То есть он, как и был, так сказать, человеком, наделенным определенными инстинктами, определенными, так сказать, качествами, связанными с животной душой. В общем, так он и остался, за немногими исключениями. Несмотря на то, что он оброс очень многими достижениями в области техники, технологии, но все это лишь внешние достижения. А вот в области внутреннего эволюционного роста практически человек остался таким же, к величайшему сожалению. И вот практика внутренней эволюции, она по существу давалась очень немногим людям, поскольку считалось, что это доступно немногим, это доступно определенной элите, и, возможно, в этом есть доля истины, поскольку знания о духовной эволюции, если давать каждому подряд, они могут вообще быть непоняты и привести к вредным последствиям. Но, тем не менее, сейчас, видимо, наступает такое время, что эти знания в какой-либо форме должны быть получены гораздо большим количеством людей, потому что просто возросла опасность деградации, духовной деградации человечества. Ну, я не хочу сгущать краски, но, в общем, сейчас, конечно, очень такой кризисный период. Он, с одной стороны, конечно, такой трудный, но и в то же время, вот, с моей точки зрения, все равно я вижу свет впереди. Потому что, когда назревает опасность, всегда возникает альтернатива. И вероятно, что вот эти все знания, которые вот во второй книге, в первой книге, они тоже в какой-то степени отражают необходимость, космическую необходимость какой-то определенной защиты, какой-то определенной практики для духовной эволюции человека, внутренней эволюции. В первой главе написано о непорочности духа. Ну, я не буду сейчас пересказывать главу, поскольку вы ее хорошо знаете. И своими словами, это, в общем-то, все равно там лучше написано, чем я сейчас буду рассказывать, поскольку это писалось в таком очень концентрированном состоянии. Я могу просто подробнее осветить некоторые моменты, которые наиболее сложны. Но если по порядку там идти, то взаимосвязь, скажем, таких моментов, как, скажем, дух и порочность, дух и порочный поступок, что это такое, как это, так сказать, определяется и с чем это связано. Ну, порок сам по себе — это вещь понятное вроде бы всем. Ну, что есть, ну, порог может быть разного рода, может быть скрытый порог, может быть открытый, явный порог. Но самый страшный порог – это отсутствие стремления расти, эволюционировать. То есть это отказ от божественного начала, сознательный или неосознанный отказ. Этот порог очень тяжелый, и он сейчас, в наше время особенно, он наказуем. То есть человек расплачивается. Он расплачивается одиночеством, он расплачивается болезнью, он расплачивается гибелью близких. И вот эти землетрясения, которые сейчас эти происходят, катастрофы, это в какой-то степени связано с этим. Дух – это, с одной стороны, стихия, огонь. С другой стороны, это величайшая разумность Вселенной. Как взаимосвязать эти два понятия? Ну, есть как бы два уровня разумности. Есть рассудочная разумность, есть вселенская разумность, божественная разумность. И если человек, он обладает разумностью первого порядка, то такой человек, он не способен к эволюции, или во всяком случае мало способен к ней, потому что у него нет элементов для нее. Элемент самый главный для того, чтобы эволюционировать вверх, это критический взгляд на свою низменную природу. У любого человека есть она, даже у великих посвященных есть недостатки, даже у них. Они просто хорошо знают об этих недостатках, и они все время их искореняют и исправляют. Если человек отказывается сублимировать вот эту низшую природу, то тогда он обречен на, так сказать, деградацию или, по крайней мере, на остановку. И у него, если есть разумность, это разумность такого рассудочного плана, такой человек, он, к сожалению, не может постигать истину. Если мы говорим о рассудочности вселенской и говорим о ментальности, вселенской ментальности, космической ментальности, то эта ментальность, она в высшей степени разумна. Да более того, можно сказать о рационализации, о рациональном. Например, рациональном, например, с точки зрения обычного такого мозгового, что ли, человека, который думает мозгами, а не разумом, это ну, раскладка по полочкам, это понятно, и он все раскладывает, все объясняет, скажем, для такого человека политика, экономика является как бы важнейшими такими движущими рычагами, и он ориентируется по этим рычагам и по ним пытается, так сказать, определить свою жизнь и как-то вписаться тоже в поток вот, вот этих всех событий. А ментальность космическая, она определяет другое, то есть это рациональность, разумность космическая, она иная, в ней есть мудрость. И чувство знания, как это ни парадоксально, здесь тоже является одним из важнейших элементов. Вроде бы странно звучит, но ментальность с одной стороны, рациональность и чувство знания, как эти понятия увязываются. А вот они вот, с точки зрения космического разума как раз очень хорошо увязываются. Потому что один из принципов природы гласит, что вся Вселенная ментальна. То есть она ментальна с точки зрения разумности высшей. Все в ней разумно. Но эта разумность иная, она для обывателя, она кажется чем-то непонятным, неосознанным. То есть получается вещь очень интересная, то есть Вселенная для человека рассудочного иррациональна, для человека космического она рациональна. То есть вот тут получается очень интересная вещь. И все понятия, привычные для нас, они становятся уже не совсем привычными. То есть разум как таковой, это уже не рассудок, это уже не просто чувство, это что-то высшее, это то, что может жить при условии достижения определенного человеческого, вернее, определенного эволюционного уровня, после смерти, после ухода человека с Земли, после смерти плотного тела. Человек может жить, перевоплощаться сознательно, и он может дальше жить, если он обладает таким разумом. Вот. И вот когда я возвращаюсь к взаимосвязи духовности и порочности, то здесь надо знать следующее, что порок как таковой, он не изживается, если даже он осознан. Даже при критическом отношении к пороку это нет гарантии, что человек от него избавится. Этого мало, хотя это является необходимым. он должен понять причину возникновения этого порока. А причина, она бывает, к сожалению, не во внешнем, а во внутреннем. Он должен заглянуть себе внутрь. Он должен понять, что же им движет. Это огромная, это работа, очень трудная, очень болезненная, но тем не менее человек должен понять. И когда он поймет причину, а причина может постигаться не рассудочным мыслением, а огромной, колоссальной, углубленной работой, связанной с интуитивным тоже познанием. И в этот момент при огромной работе у человека возникает так называемое состояние, ну это известно, в общем, это состояние, это вот у англичан есть такое слово, я забыл, называется озарение, это инсайт. То есть мгновенное появление какого-то, он вдруг как бы мгновенно ощущает, что он такое есть на самом деле. Во всяком случае, видит себя как бы не то чтобы со стороны, как бы изнутри, как бы высвечивается. И он, этот порог уже видит как бы не его собственный порог, а порог, который происходит от каких-то кармических причин или от каких-то иных причин. И тогда он уже начинает как бы излечиваться от этого порока не как личность, а в общем излечиваться, как бы используя свой духовный потенциал. Он как бы концентрирует свои светлые силы, которые в нем есть, накапливает их, начинает изнутри как бы высвечивать. И порог выходит, в общем-то, довольно болезненно. И когда он освобождается, он получает огромный прилив энергии. Вот. Ну, порочность, она, так сказать, может иметь какие-то, так сказать, материализации, астральные, ментальные, различного рода. Вот, скажем, алкоголизм – это порог, в общем-то, известный, но он связан, конечно, с определенными астральными вампирами, которые присасываются к человеку и выкачивают его. Это не значит, что человек жил-жил, и вдруг у него они появились, эти вампиры, к нему присосали, стал алкоголиком, ничего подобного. Просто он своим поведением, своим типом мышления, своими мыслями, он создал условия для того, чтобы эти вампиры, они к нему присосались, и получается такая вот замкнутая связь. Он питает этих вампиров, а они постоянно возбуждают им потребность как бы уйти от действительности, забыться, все такое. Ну и наркоманы в такой же степени, в общем-то, зависят от вот этих вот вампиров. Но я не хочу сейчас подробно об этом говорить. Короче говоря, порочность и духовность, они связаны очень сложно между собой. Дух, он сам по себе, вот изначально, он не порочен. То есть это света, который идет от высшего начала, он идет от Творца, он идет от высших иерархий. Это огонь, который творит все и вся, и он сам по себе несет в себе свет. Но зачастую бывает так, что порочность, она приобретает настолько изысканные формы и настолько она маскируется, что очень сложно определить. Человечество, оно, как мне кажется, оно живет часто в таком как бы состоянии трагического сна. То есть, ну не все, не все, конечно, нет, это ну, большая часть, к сожалению, мне кажется. То есть, с одной стороны, есть подсознательное стремление к возвышенному прекрасному, у очень многих людей оно есть, они даже не сознают. И с другой стороны, потребительское к этому отношение. То есть, люди видят прекрасное, люди видят совершенное, но им это надо для того, чтобы питаться. То есть, ну, питаться, но ничего взамен этого не давать, не сублимировать то, что они получают. Вот, вот этот вот, так сказать, вот такой момент тоже потребитель, тоже он очень порочен сам по себе, тоже один из таких трудноисправимых пороков. Вот. Кроме того, трагичность еще часто бывает в том, что многие талантливые, гениальные люди, создавая какие-либо шедевры, они вкладывают туда что-то изначально злое. То есть оно злое не изначально духовное, оно это злоба, рожденная психическими, вот, какими-то определенными структурами их мышления. Потому что психика человека, она не рождается совершенной. Она в процессе становления может стать совершенной. Или наоборот, она может деградировать. Психика, она ведь как элемент души, как выражение души, она не может быть безучастной к тому, что происходит в действительности. Она впитывает себя. И без духа она просто не в состоянии ориентироваться. Душа, в принципе, она очень тонкая, чувствительная. Она может, так сказать, как скачнуться в сторону тьмы, так в сторону света. Всегда человек оказывается в душевном плане перед выбором. И даже если он достигает высоких положений в светлом плане, все равно у него остается, так сказать, где-то что-то, так сказать, вариант отступления к тьме. Вот. Скажем, вот есть такая гипотеза, что существует единая какая-то великая сила, которая всем управляет. В общем-то, тоже интересная гипотеза. Но есть темная сторона этой силы, есть светлая. Ну, в общем, в этом что-то есть. Но это, в всяком случае, относится к душевному уровню в большей степени. И поэтому психика, она может нести темное начало. Но, так сказать, дух, проходя через нее, создает уровень очень высокий творения какого-либо. Вот. Скажем, вот, бывает так, что человек создает очень картину прекрасную, скажем, или скульптуру прекрасную. И здесь, вот в этой картине или скульптуре, может быть какой-то элемент злого начала, к сожалению. Вот, хорошо, если я ошибаюсь. Но, тем не менее, вот я вот чувствовал сам, когда вот ходил по Эрмитажу, смотрел. То есть где-то каких-то что-то просачивается. Это, правда, зависит еще от человека, который смотрит. Он может как бы нейтрализовать действие это зло, но это просачивается. Дело в том, что при всем величии, скажем, какой-либо скульптуры произведения, вот это психические вот эти вот злые какие-то блестки, они где-то остаются. Они как бы остаются в этом, ну, в магнитном, что ли, потоке предмета, в данном случае скульптуры. Потому что любой предмет имеет как бы свой какой-то магнитный двойник. Это может сказать аура, а может сказать это и какая-то, и может быть, какие-то слои ауры. Это память вот эта вот энергетическая предмет, она хранит на себе отпечаток Творца, который ее создал. И она, так сказать, излучает тоже наряду с высокой духовностью, она излучает, конечно, что-то такое негативное. Получается такая картина, что тут самый, пожалуй, получается изысканный порог. В каком плане? Что высокая духовность, высокий уровень мастерства, он замаскированно несет злое начало, которое было неосознанно в душе этого человека. Получается трагедия между высоким духом и затемненной душой этого гения. Вот. К сожалению, вот, это, вот этот вот момент очень такой трудно понимаемый, и он очень такой неприятный, но тем не менее, вот, мне кажется, он имеет место. Еще хуже, еще вернее, еще более изощренно это дело встает в музыке, потому что есть музыканты, обладающие очень высоким уровнем, но несут демоническое, скажем, начало, вот, еще довольно сильное. Люди это чувствуют, они ощущают что-то, какое-то давление, они ощущают какое-то воздействие, какой-то гипноз. Они чувствуют, что это что-то потрясающее, что-то здорово, но в то же время они уходят какие-то опустошенные с концерта. Это вот ненормально. Они должны ходить с каким-то подъемом, это что-то, они должны как-то, у них должна появиться потребность, так сказать, ну, в красоте, ну, или прилив сил. Вот. Это тоже вот говорит о том, что, вот, к сожалению, гениальность, она может нести в себе черты и, значит, чего-то такого демонического. Вот, пожалуй, вот я разобрал три уровня таких вот этого, порочности, которые может быть. И они все связаны каким-то образом с духом, с духовностью. То есть духовно полагаемое и душевно выражаемое, они могут быть полярны даже. То есть свет, идущий с духовно полагаемого, и сатанинское, идущее с душевно выражаемым. Вот. Это, в общем-то, есть есть такое дело, и, конечно, это как, ну, скажем, можно взять таких даже композиторов, как Скрябин, в книге «Роза мира» об этом написано, это нисходящий гений, скажем, Чайковский тоже, к сожалению, называют нисходящим гением, но, в общем-то, об этом говорить, конечно, тяжело и больно, сказать, и они, конечно, в этом не повинны, но тут есть еще один момент, это еще зависит от того, кто, сказать, тут еще сложная взаимосвязь, если сказать, вы не возражаете, мы подробнее будем поговорить, скажем, вот, в плане вот этой взаимосвязи порочности и духовности, скажем, когда есть исполнитель, наделенный светом, и он, скажем, исполняет произведение вот такого нисходящего гения. Он берет на себя колоссальную нагрузку, он фактически сублимирует, трансформируя негативное в светлое. То есть человек, который, скажем, исполняет Скрябина вот такого уровня, это уже будет другой Скрябин совершенно. То есть он как бы является соавтором его, он как бы очищает то, что он не мог, смог дать. Вот. То есть он гениальность Скрябина поднимает на такую высоту еще гораздо более высокую. Вот. Такой пример можно привести, скажем, с Рахманиновым, который исполнял Скрябина. Рахманинов — это, конечно, восходящий гений, вот, несущий светлое начало. И вот он, когда исполнял Скрябина, то все говорили, что он играет как-то не так. Он играет не по-скрябиновски. На самом деле он, вероятно, был гораздо ближе к истине, чем сам Скрябин и все исполнители другого рода, которые не обладали такими знаниями. Вот. А Рахманинов были такие эзотерические знания неосознанного рода. Ну, лично вот у меня, вот если вам интересно слушать, вот, связь с музыкой, поскольку я музыкант, и мне это ближе, очень высоким уровнем вот такого именно гармонии души и духа обладает пианистка Версаладзе, которая недавно приезжала. Вот у нее удивительная, так сказать, эта гармония между тем и другим, и она несет удивительно свет, большой свет. А другие исполнители, они, так сказать, у них была тоже такая вот, ну, не стоит, так сказать, дисгармония тоже в этом плане. Но это очень тонкая вещь, и она, конечно, ощущается, так сказать, не всеми, и вернее, она, может быть, всеми ощущается, не всеми осознается и анализируется. Может быть, это все ни к чему. Может быть, не надо анализировать, надо просто слушать музыку, просто наслаждаться ею. Но, с другой стороны, именно вот самые тонкие такие вот демонические влияния, они проходят именно вот при таких вот высоких уровнях профессионализма. Значит, чем выше профессионализм, тем изощреннее действие зла получается. В общем, такой вывод получается довольно печальный. Но, тем не менее, сейчас, кажется, уже благодаря знаниям экстрасенсорики, благодаря знаниям геоэнергетики, люди к этому подходят, они, может быть, как-то научатся следить за собой, что-то делать в этом плане, в плане внутренней эволюции, чтобы, ну, как бы не размножать это зло. Вот. Кроме того, слушатели, которые обладают этими знаниями, не могут тоже как-то очищать негативное воздействие. Но я слишком подробно остановил это внимание, может, что это, в общем-то, присущей нашей реальности. Вот. И я хочу поговорить еще об одном аспекте, который, вероятно, вас всех интересует и волнует. Это, значит, космическое зло и демоническое зло. Ну, вот наверняка я знаю, что у многих как-то не то чтобы путаются два понятия, но как-то они соотносятся друг с другом. Вы наверняка такой вопрос задавали себе и другим. Потому что это разные вещи. Причем здорово разные. В книге «Ключ» об этом написано как бы более подробно и более четко. Здесь только намеками дается, поскольку, вот скажем, во второй главе «Древа Духа» там разбирается иерархия не демоническая, там разбирается иерархия космозла. Вот это вот совершенно точно. Потому что разбирать иерархии демонические, это, в общем, нет нужды, поскольку это все достаточно хорошо сделал Данил Андреев. Вот. А космозло — это вещь особая. Это как бы компьютер, энергетический компьютер, созданный демоническим злом. Не всем демоническим злом, а созданный определенными кругами, определенными, что ли, ну, как сказать, определенными структурами, что ли, его. Грубо говоря, это космические хулиганы. Они не за свет, они не за тьму, они сами по себе. И они, так сказать, постепенно, научившись вот это вот, так сказать, жить выживать, они стали сами заявлять о себе. И фактически получилась интересная картина, что они угрожать стали и свету, и тьме одновременно. Вот. Это зло, оно страшное, его плане страшное. Оно не подчиняется, вернее, пытается не подчиняться свету, Творцу, Богу. И оно пытается жить само по себе. Если сказать, мы посмотрим, скажем, Библию и найдем там главу о Иове, то там можно, сказать, если поподробнее взглянуть на нее между строк, то ясно, что дьявол, который, значит, испытывал Иова, он служит у Бога. В общем, это аспект, который, в общем-то, церковники очень боятся, обходят, но, тем не менее, он есть. То есть он служитель. То есть демоническое начало и светлое – это как две полярности. Они составляют как бы единое целое. В этом еще как бы ментальность, разумность как бы Вселенной. Вот. И, то есть не в том плане, что демоническое это так сказать, это плохо, скажем, это хорошо, нет. Это просто две полярности. Можно, есть возможность, так сказать, на определенных уровнях, за исключением очень высоких уровнях, поменять местами. Но это все понятно, скажем, можно любовь превратить в ненависть, ненависть в любовь. Но я исключаю, конечно, высшие уровни духа. Там, конечно, такого нет. Но если мы говорим о уровнях пониже, которые являются ниже психическим уровнем, там это происходит. В общем, совершенно элементарно даже может происходить вот эта взаимозаменяемость. Вот. И сатанинские силы, они фактически подчиняются. Они не могут, нарушать законы природы. Они являются выражением тоже закона природы. Это полярность другая. Конечно, надо, стараться не быть вовлеченным темными силами. Безусловно. Но темные силы, они воспитывают человека. Они порой бывает так воспитают, что даже лучше, светлых. Но все вы знаете, что самые лучшие воспитатели – это враги. То есть вот человек, который есть враги, они могут такое вам сказать, которое друзья не скажут. Они скажут точно, они скажут правду. Может быть, они скажут очень остро, они, может, скажут в какой-то форме обидной. Но, если взять на вооружение их высказывания, так мудро посмотреть, то, это приводит к росту определенному. То есть темная сторона, она не знаю, как только абсолютно негативная. У нее тоже есть позитивный момент. Вот. Ну, космозло – это совсем другое дело. Это зло, которое разрушает законы природы. Закон ментальности, закон полярности, закон соответствия. Вот. В общем, все это пытается разрушить, то есть под корень. Но тем не менее, при всем всемогуществе Творца, получается такая интересная вещь, что это зло существует. То есть, если оно так мешает природе, надо его как-то уничтожить, его как-то растворить. Нет. Значит, с ним можно справиться, видимо, вероятно, Творец может сам с ним справиться, но он, вероятно, если так можно сказать, считает, это слишком много себя беру, но во всяком случае, гораздо будет лучше, если дух, человеческий дух, он настолько возвысится, настолько, он будет выявлен в процессе духовной эволюции у людей, что они смогут с ним бороться самостоятельно, сами, и побеждая вот это зло, они поднимутся на гораздо более высокую ступень, причем быстрее, чем раньше. Вот. Ну, о космическом зле в первой книге очень много говорится. И потом там знаки, это в первой главе, в общем-то, и многие задают вопрос, а почему в этой книге так сразу же эти знаки помещаются, от них плохо становится. Вообще лучше начинают изучать, с 8 главы, с 7, таблицы, или прочитать, начало, введение, потом пойти дальше, с 5, 6. Вот. Возможно, что вы и правы, если так рассуждаете, потому что действительно. Эти знаки это не знаки зла, это знаки разоблачающие, вернее, зло, сывороточные знаки, но они плохо действуют, действительно. Знаете, здесь просто дается выбор. Если вы готовы, вы читаете. Если не готовы, то не читаете. То есть начните с других глав. Вот. Но тем не менее, почему я перескочил на первую книгу, все равно не связано. Потому что надо обязательно их ставить прежде всего, потому что если не понять как попытаться понять, как работает космозло, все остальное уже, оно обречено на, как бы, на определенные искажения, потому что нельзя не учитывать работу, в общем, космозла, потому что оно проникает везде и всюду, и обладает, конечно, очень мощным действием, очень коварным. Вот, и очень важно отличать его от зла демонического, потому что с демоническим злом можно договориться, можно его нейтрализовать, в общем, я уже говорил, как-то и использовать его во благо, его можно, и, так сказать, и происходит, так сказать, непрерывно происходит просветление определенных демонических слоев. Вот они, в общем, у них потребность к свету у них, у многих есть. Вот. Также, к сожалению, деградация светлых слоев происходит. То есть вот это вот такая штука, она все время постоянно идет, или что вырвался на какой-то уровень очень высокий, уже, так сказать, если говорить техническим языком, где там, так сказать, мерная сторона почти бесконечности, но это очень убого довольно звучит. Но, короче говоря, это уже ближе к уровню эволюции, так сказать, вот уже ближе к Богу. Чем ближе к Богу, тем, значит, меньше вероятность вот такого вот все время качания. Вот. Но это еще раз подтверждает мысль о том, что надо быть всегда бдительным. Поскольку, как бы человек не пытался быть светлым, то, кстати, уход к темному, он очень, очень коварен и очень, может быть, незаметный. И космозло здесь работает здорово. Оно, как бы, дает какие-то обманные такие, в общем-то, ощущения, какие-то обманные картинки, и как бы усиливает демоническое в этом плане зло. И, значит, человека уводит в тьму. Космическое зло может использовать как определенные энергии светлые, так и определенные энергии темные. Может даже их мешать. Вот. Ну, не все, конечно, к счастью. Вот. Но оно может использовать светлые энергии для какой-то определенной работы, чтобы дезинформировать человека, его обмануть, как бы, под личиной кого-то. Может и темные, для усиления какой-то темной работы. Вот. В общем, это очень коварная вещь. И вот в первой главе там, в общем, говорится только о... В конце говорится, как подводится база к этому, значит, к этой иерархии. Во второй уже о ней говорится особо. Так сказать, в следующей статье я буду говорить уже о иерархии космического зла. И там, значит, будет очень много, так сказать, таких, как бы, ну, переходов, вот скажем, от медитации звуковой к стихотворной медитации. В общем, будет без конца такое. В общем, это будет, как бы... не столько будет, как бы, лекционная форма занятий, сколько практическая. Вот. Будут, законы будут, как бы, это, а там, значит, их знаковые законы это изображать, как бы, музыкально, и в то же время на вот этот, на, после музыки давать стих, хотя там есть стих во второй главе, но это как бы такой, как бы, отправной. А тут будет стих, который возникает буквально сейчас, вот, в процессе, так сказать, вот, импровизации. Для того, чтобы как-то ощутили вот потоньше это все. И потом еще какой еще важный аспект, третий, вот в этой главе, это резонанс, вот эта, в общем, вот эта вот восьмиступенная цепочка. Что это такое? Это по существу именно момент прозревания духовности, то есть момент, необходимый для того, чтобы человек принципиально возвысился над самим собой. Ну, это, может, не совсем точно сказано, но, короче говоря, что, да, он побеждает свое, так сказать, животное начало. Не то, что его убивает, нет, оно становится послушным. Вот. Может быть, не полностью, но, может, в какой-то степени. Но, во всяком случае, он начинает уже смотреть на себя, как на человека, способного уже эволюционировать внутренне. Это очень важно. Потому что вообще свой высший смысл человеческой жизни – это внутренняя эволюция, непрерывная внутренняя эволюция, ежесекундная. Вот. Вот. И здесь это вы знаете, там 8 ступеней, там как это вот, начинается с духовной воли души. Вот духовная воля души – это очень сложная вещь, поскольку вот как раз ее дефицит многих. Потому что воля сама по себе, она, к сожалению, рассматривается как что-то такое в спортивном плане, преодоление там такое упорство, там прыгнуть повыше, там тут подальше, или, скажем, потом сломить соперника, так, это вот такая вот воля. Вот. А тут совсем другая воля. Эта воля, она направлена на совершенствование любви в человеке. любви истинной, то есть зародыша, вернее, истинной любви, поскольку Бог дает каждому зародыш истинной любви. Но любовь — это ведь искусство и наука. Это же с ней надо ведь не просто с зародышем, не просто родиться, надо его открыть в себе, надо его развивать. Вот. И здесь вот духовная боль души, она возникает только тогда, когда человек начинает осознавать в себе вот этот зародыш любви. Это не просто стремление к прекрасному, потому что стремление к прекрасному, оно может подменяться эстетством, просто, так сказать. Человек просто любит красиво обставить квартиру. Человек любит красиво, значит, обставить стол, сервировать стол. Это прекрасно, это замечательно, изумительно. Но это не значит, что у него есть эта потребность любить. Нет. Он просто может себя показать там, ну, как сами понимаете. Вы как в театр сходили раньше. Не просто послушать музыку, а показать свои платья, показать свои костюмы. А что там звучит, это все с Эдофени, извините, было. Вот так. Тут же такой интерьер, эстетство такое. Вот. Это совсем не то. Вот. Тут не эстетическое стремление к прекрасному. Хотя оно должно быть. Оно должно быть, ну, просто, так сказать, производным. Вот. Ну, внешним, как бы, ну, началом. А внутренним началом должно именно быть вот стремление к выявлению вот этого, вот этой внутренней силы, внутренней жизненной силы, которая в некоторых науках носит название либидо. То есть это как бы внутренняя сила или сила зарождения, что ли, жизни. Вот она дает возможность вот этой вот, как бы, можно так сказать, генетического зародыша любви, который есть у каждого человека, ну, за исключением каких-то случаев во младенчестве, развиться и стать, так сказать, путеводителем человека. Вот при этом условии, вот как бы, вот эта сила, она сублимируется в волю души, то есть она начинает осознаваться психически. Вот. То есть эта сила, она есть везде, она есть во всех уровнях, она есть, изначально она есть, так сказать, и в духе, она есть и в личности, она есть и в душе, она вообще в линии вот судьбы человека, это индивидуальная, причем, так сказать, вещь, это зародыш индивидуальный, он неповторимый, вот, и в то же время несет в себе начало, так сказать, ну, свойственное очень многим, так сказать, ну, и другим индивидуальностям. Это истинная индивидуальность человека в этой силе заложена. То есть, вот когда духовная воля души возникает на основе этой любви, это рождается подлинная индивидуальность человека, подлинная. То есть, это не то, что там темперамент, свойства психики, там, цвет волос, ногтей, да, в общем, это не то. Вот, это подлинная индивидуальность, то есть, это понимание своей внутренней эволюции, своего пути внутренней эволюции. Пускай это может быть понимание не такое, но ясное, но ощущение это понимание, но когда возникает, вот тогда наступает зарождение этого духовной воли души. Духовная воля души, она может появляться по-разному, она может появляться спонтанно, вдруг ни с того ни с сего, но это, в общем-то, неправильно, но она все равно появляется в результате внутренних процессов, очень сложных в личности человека. Вот. И, конечно, стимулом для появления духовной боли души, конечно, в очень большой степени является генетическая память, является какие-то, так сказать, практические, как бы это, не знаю, не занятия, что ли, а активная практика общения с природой. То есть, что это такое? Это попытка понять законы природы внутренние. То есть, когда человек, он видит природу не в листочках, не в деревьях, не во всем, хотя это тоже природа, он видит вот в гармонии всю природу, в гармонии между различными сферами. И он видит, скажем, даже вот в дереве гармонию космоса. Вот тогда вот эта вот воля души, она начинает выявляться. Вот тогда вот что-то появляется. То есть это не просто стремление к прекрасному. Это стремление к свету, это концентрация светлых сил. Это интуитивное умение концентрировать светлые силы. Может быть, вот так можно сформулировать, что такое духовная воля души. Она очень тонкая и в то же время могущественная. И вот Вот это основной изначальный момент, когда может произойти вот этот резонансный, так сказать, вот этот вот, как бы, как сказать, общий резонанс, который там восьмиступенно написан. Я вот не буду там подробно разбирать каждую ступень, поскольку там, скажем, следующая ступень импульса полигения, это как бы производная же духовной воли души идет, потому что без первого не будет и второго. Ну, в книге там, в общем-то, написано так, ну, может быть, не очень, так сказать, просто, но написано, так сказать, разбирается, что есть что. Но я не хочу останавливаться на этих каждой восьми ступенях, потому что это такая голая техника, и это мало что вам скажет. Потому что любой инструментарий, как у него совершение, если он не освещен чем-то таким живым, это мало что дает. Но все равно, что, например, ну, научить... Можно везде научить играть на фортепиано. Ну, можно научить. Ну, каким-то определенным приемом. Но это же будет не то, вот скажем. Или можно научить, скажем, человека совершенно, так сказать, далекого от музыки, значит, извлекать правильно такие звуки. Вот такие вещи бывают. Я вот сам знаю, у меня бывали даже такие студенты, которые, ну, что-то такое произошло. Они не музыканты просто. Они вот, ну, играют, все играют двигательно, так сказать. Извлекают все эстетические приемы. Но у них ничего не идет, полная пустота. Даже наоборот, они как бы забирают. И с ними ужасно тяжело заниматься. Ну, к чему я это говорю? Просто что, вот этот процесс резонанса, вот я попытаюсь как-то сейчас, может быть, выразить по-другому. Я попытаюсь просто словом сказать, но не стихом просто рассказать. И потом попробую, значит, на скрипочке, как бы это... импровизации, как бы дать возможность почувствовать, как это происходит. Вот. У каждого человека в жизни бывают такие моменты, когда он вдруг в секунду, в какое-то мгновение, он чувствует, что он что-то понял такое важное, что он раньше, читая огромное количество книг, смотря огромное количество передач, не мог понять. То есть в одну секунду он понял больше, чем вот за это огромное количество информации, которую он получил. Вот. Что это такое? Ну, это называют озарением, это называют что такое. Это подготовленная вещь. Она не может спонтанно произойти. Вот. Но она происходит не только благодаря тому, что человек накопил большое количество информации. Нет. Тут еще срабатывают другие какие-то, ну, механизмы, что ли. Тут еще срабатывает во многом, конечно, вся вот эта вот иерархия воплощения, духа воплощения человека. К сожалению, сколько есть классы общественные, есть классы и по духу воплощения тоже. Есть это истина, горькая, не горькая, но это есть. То есть люди находятся на разном уровне. Вот. Другое дело, что они могут, так сказать, за свою земную жизнь, так сказать, догнать что-то там такое. Даже говорится то, что они могут перевоплотиться как бы в плотном теле несколько раз. Но это не важно, это, в общем, понятно. Вот. Но... Сейчас, потерял мысль. Так. Ну, короче говоря, вот эта вот база подсознания или надсознания, которая, в общем, она не в сфере еще активного сознания, она вдруг взрывается. Как бы взрывается. Вот это у вас произошел резонанс. Вот, но, понимаете, этот резонанс, он не бывает часто осознанным, он не бывает часто направленным. Просто человек, он не понимает, что с ним происходит. Бывает под влиянием какого-то момента, бывает под влиянием воздействия какого-то, вдруг это происходит. Бывает, это идет несколько раз вдруг в течение, скажем, короткого периода. Это может быть. Вот самое главное, вот это состояние нужно критически осознать, понять и как-то, ну, зафиксировать, что ли, и не давать вот, ну, вот это состояние забыть. Надо его вспоминать. И сделать его отправным пунктом вашей роста духовной эволюции уже. А то получается опять скатывание вниз. Потому что сама природа вам дает этот резонанс. Вот. Но вот в какой-то степени, благодаря вот этим знаниям, которые через меня были переданы в этой второй книге, можно, видимо, не то чтобы искусственно, а этот резонанс как бы не то что воспитывать, но как-то его, то есть его создавать условия, чтобы он появился. Появился, причем как бы управляемо. И когда управляемый резонанс возникает, то тогда человек имеет колоссальное преимущество. Он может его направить на определенный конкретный объект на определенного конкретного человека, вот, использовать его, ну, в своей деятельности, где угодно. Но главным образом, конечно, тогда его духовная эволюция, она уже имеет гарантию роста. То есть человек ниже уже не опустится, он уже не может опуститься ниже, он уже будет держаться, по крайней мере, вот на этой планке, для того, чтобы подняться выше и выше. Потому что это очень сложно, вот, расти духовно эволюционно, особенно в наше время, когда, в принципе, вот, все как бы работает против этого. То есть забивается все внешним, вот, и вроде бы прямо, ну, невыносимые условия для внутреннего роста. И как ни парадоксально, именно сейчас возникает, вот, как пробка из бутылки, вот, выталкивание вот, духа вверх все равно человека, потому что жизнь заставляет его выталкивать. Но, и причем это делается как бы, может, даже быстрее. Потому что иначе не выжить. Просто если человек, он духовно не будет расти, он может просто погибнуть и физически, и духовно. И в этом, мне кажется, есть светлое какое-то начало, потому что я вот вижу свет впереди. Он идет, идет. Это просто испытание. У нас, смотри, одно испытание, которое нам Господь послал, которое мы должны преодолеть. И... Ну, сначала четко будет прослеживаться. Вот сначала будет как бы обрисовка духовной воли души. Что это такое в звуках? Это, пожалуй, самая долгая будет медитация звуковая. Может, она минут 10 будет длиться, может, 12, не знаю. Я вот точно могу сказать. Потом уже постепенно, может быть, будет перерыв, пойдет следующее. Так что вы настроитесь где-то, ну, если вы выдержите, минут 20-25. Внимание, чтобы ваше было где-то, так сказать. А потом еще будет дальше, большая медитация. Thank you. Ну, это уже молодцы, медитируйте с открытыми глазами ноги. Так называемая трансцендентальная звуковая медитация, которую впервые проделал, не знаю, как это получилось. То есть она чем отличается от ранее проделанных? То есть, как это знать, кстати. То есть, раньше, как бы, брались потоки определенные, шли, они обрабатывались, там, ну, там, в духовной триаде, и передавались, значит, психику в виде каких-то структур ощущений, которые, значит, шли на уже на механику, энергомеханику, вернее, и, значит, шла музыка. Сейчас это немножко по-другому делается, это через знак делается специально. Вот, это вот, как бы, одновременно каждого собирает, каждый индивидуально собирает и дает каждому то, что надо. То есть это для каждого и для всех одновременно. Раньше было более таким потоком, как бы шло. Ну, то есть тоже это было, но это шло, может быть, не так тонко, а сейчас более тонко, по-моему, идет. И сейчас, вероятно, может быть, меньше устали, так сказать, что некоторые медитации не тяжело действовали, как правильно говорить. А это такая трансцендентальная, она направлена на выявление эволюционной какой-то вот эволюционной струны, что ли, вот, в человеке, в каждом, чтобы лучше все пошло, более совершенно. Вот. Ну и я еще хочу сыграть один небольшой такой фрагмент музыкальный. Вот он, значит, он будет связан с тем, как-то, не знаю, насколько это, может, это очень сложно передать звуком. То есть вот сама идея непорочности духа, вот этой святости, не знаю, конечно, звук это очень грубая штука, как бы это красиво не игралось, в общем-то, все равно это довольно грубо, потому что это очень тонко. Но попытаюсь все же это вот выразить, потому что фактически это самое главное, самое основное, благодаря чему, значит, ну, мы живем, мы все-таки прогрессируем, все равно, это ни на что, и, так сказать, все равно у нас есть защита, у нас есть залог роста духовного в будущем. И вот эта вот непорочная святость духа, она, как бы, ну, такие банальные, конечно, слова, путеводитель, он нас выводит. И вот другое дело, что мы должны это использовать как что-то свое, индивидуальное, потому что абстрактно, так говорить, вот есть, значит, Дух Святой, вот это он помогает, да, конечно, он помогает, он помогает каждому, любой кошке, собаке, даже таракану, не знаю, если говорить так, вот это, не знаю, может быть, слишком грубо сказано, но вот уметь его преобразовать и уметь его направить согласно своей индивидуальности, согласно природе своей индивидуальности, в согласии с законами природы, вот это уже сложно, и это уже свойство именно духовной личности, не просто личности, духовной личности. Это способность эволюционировать. Я сейчас попробую в какой-то степени это передать. Даже не знаю, сколько это будет длиться. Ну, может, 5-10, может больше. Thank you. Смакуете постепенно, да? Ну, может, я не совсем правильно делаю, то есть вам нужно побольше моментировать, я понимаю, но тут объем большой, и я хочу как можно больше передать. Вот. Конечно, надо медитировать минут, может, 20, может, полчаса каждый. Ну, чтобы перегрузка уже большая. Психику надо беречь, в общем-то, человеком, что он есть тонкое очень. Дух очень могущественный, но психика, конечно, требует все-таки восстановления после работы определенной. Ну вот, собственно говоря, я вот так вот попытался вам рисовать. Если что вот интересует, вот если какие-то вопросы, я вам буду ответить. На первой главе вот только, чтобы не распыляться. Я, конечно, там не все осветил, но я какие-то моменты, может быть, забыл, но вот главное, как мне казалось, я выявил так немножко подробнее, рассказал, может быть, несколько в одном плане, потому что прошло время. Потому что сам, когда берешь книгу, читаешь, что немножко по-другому воспринимаешь, и другое что-то, так сказать, получаешь, между строк видишь. Вот. Что, если какие-то есть у вас, просто говорите. Да, ну как он... То есть вы как с одной стороны вы говорите о том, что человек, он гениальный человек, может быть нисходящим, ввиду того, что у него как бы темный момент как бы гениального человека, он начинает давлеть, его музыке появляются какие-то, в общем-то, такие вот струны, такого демонического плана, несмотря на то, что музыка гениальна. Вот. И в то же время вы говорите, что значит, человек может удерживать. Но, понимаете, Чайковский, он был глубоко несчастным человеком. И его, ну вы знаете, конечно, судьба была очень тяжелая. И он, знаний у него и таких не было. Тогда в те времена, так сказать, если эти знания были, они были на уровне такого спиритизма. Вот, и относились к этим вещам как-то со страхом таким, с мистицизмом. И, вот. То есть вы хотите о Чайковском говорить, да, именно? Или просто о человеке? Ну, что такое нисходящий гений? То есть об этом можно сказать. То есть нисходящий гений — это не значит деградирующий гений, это во-первых. Это совершенно четко я могу сказать. Нисходящий гений — это гений, который начинает творить, причем может развиваться с точки зрения музыкального стиля, с точки зрения музыкального языка, достигать огромных вершин. Но, он берет музыку отчасти от демонических структур, то есть вот эти вибрации. Вот. Потому что демонические структуры, ведь фактически они же, это не космозло, они, тоже обладают, в общем-то, могуществом и известной даже какой-то такой демонической красотой. И, он ввиду каких-то особенностей души, ввиду надломленности его психики, он начинает брать. То есть у него получается как бы смесь и светлого, и темного. Вот. Но музыка, когда она звучит, то тогда при воздействии этой музыки у человека возникает двойственное состояние. И вот шестая симфония Чайковского — это совершенно потрясающее гениальное произведение, но она написана нисходящим гением, поскольку в нем безнадежность полная. То есть это гениально совершенно рисуется трагедия человека, полностью потерявшего веру в жизнь. Но если даже есть, например, даже есть такое известное высказывание о трех последних симфониях Чайковского. Четвертая симфония — это «Жизнь прекрасна». Пятая симфония — «Жить можно», а шестая — «Жить так больше нельзя». То есть вот такая вот градация. Но, понимаете, но это не значит, что это плохо. Это не значит, что это, то есть, там надо, не надо слушать, это вредная музыка. Нет. Просто надо понять, в этой музыке состояние человека, безнадежно потерявшего веру в жизнь, и сделать соответствующий вывод какой-то. Потому что воздействие, конечно, потрясающее. Потому что нисходящие гении, они нисколько не менее гениальны, чем восходящие. Только у них просто как бы полярность музыки несколько другая, направленность воздействия. И надо это знать. Вот. Потому что, скажем, я, например, шестую симфонию не могу слушать долго. Я ее послушаю, например, и вот сегодня плохо. То есть, как плохо? То есть, по-хорошему плохо. Да? То есть, потрясен этой музыкой, я вот, если послушаю сейчас, я должен от нее отдохнуть. Вот. Скажем, неделю-две, потом могу еще раз послушать. Тогда. Вот. Или настроиться, соответственно, образом должен как-то, как-то более философски, как-то более, так сказать, разумно, что ли, и как-то извлечь из нее то, что нужно. Понимаете, это очень сложный вопрос. Он как-то... Нет, черно-белый, здесь такие полутона, полутени. Вот. Это, конечно, спорно, понимаете, я не утверждаю, что это абсолютно правильно, но я вот согласен с Данилом Андреевым, что сказать, есть вот такой момент, нисходящий, восходящий. То есть, дело-то в том, что исполнители этой симфонии, они же, так сказать, если они заряжены, так сказать, каким-то другим зарядом, они могут, конечно, преобразовать этот посыл. То есть это дело не в самих нотах, дело не в самих-то изгучих, там, этих вот структуре звукового языка, дело грубо говоря, подключки к этим мирам. То есть они подключаются. Но, в принципе, эти вибрации можно нейтрализовать. Можно их убрать, в общем-то, при правильно воспитанном, что ли, восприятии. Вот. Но просто очень деликатно, понимаете, вообще... Я Чайковского очень люблю, мне, конечно, больно об этом говорить, но я вижу просто трагедию человека, но это его личная трагедия, понимаете? Он как бы экстраполирует через свою личность совершенно гениально. Трагедия вообще человека, вообще, вот, который потерял веру в жизнь, совершенно гениально. Возможно, совершенно возможно. Он знакомится с демоническими мирами. В этом тоже есть положительный момент. Так что тут нельзя смотреть так только плохо, это только хорошо. Это очень сложно вот так, понимаете? Шаляпин после того, как он исполнил на слухе, он обычно постился. Да. Это тоже вот связано с этим. Это очень сложный вопрос. Занятие следующее через неделю, в четверг, 22 числа. Пожалуйста, приходите, по второй главе будет. И там будет интереснее, чем сегодня, может быть, потому что там будет более практики, больше практики. В первой главе там мало практики, а здесь будет практика. Что-нибудь не совсем хорошо. Либо, значит, вам давали знания.